Таким образом, Ши Фэн планировал сформировать главный костяк для гильдии. Он не мог позволить 9 экспертам высшего уровня, которых он только что нанял, пропасть даром, поэтому он решил позволить огненному танцу и другим помочь им. «Понимаю», – разочарованно ответила огненный танец. Однако, когда она подумала о том, что Ши Фэн готов позволить ей вести еще больше игроков и, кроме того, стать лидером главной команды гильдии, она не могла не обрадоваться. В конце концов, она поняла, что этим своим решением Ши Фэн признал ее способности. «А, понятно, я чуть не забыл отдать тебе эти вещи». Как только огненный танец собралась развернуться и уйти, Ши Фэн постучал себя по голове и внезапно позвал ее. Глава 260. Шесть гильдий. Огненный танец остановилась, обернулась, чтобы посмотреть на Ши Фэна. Она сразу заметила, что Ши Фэн принес несколько предметов, и каждый из них был окружен золотым сиянием. Они определенно не были похожи на обычные предметы. «Это пара кинжалов для тебя. Есть еще щит для Кала. Скажи ему, пусть проверит, насколько успешен этот щит». Ши Фэн передал три предмета огненному танцу. Из этих предметов пара кинжалов была ничем иным, как тонким золотым ледяным шипом и кинжалом яростного пламени, который Ши Фэн выиграл на аукционе Черного Крыла. Как у руководителя команды главных сил гильдии, снаряжение огненного танца, естественно, не должно проигрывать другим. Эти два кинжала были как раз для того, чтобы дать толчок ее нынешнему обмундированию. Кроме того, был еще темно-золотой световой щит. Если бы Кала вооружился этим щитом, ни один другой рыцарь-сранитель в городе Белой Пеке не мог бы даже надеяться сравниться с ним. Это огненный танец была загипнотизирована двумя кинжалами. Хотя кинжалы, которые она сейчас использовала, были относительно хорошего качества, по сравнению с ледяным шипом и кинжалом бушующего пламени, разница была как между серебром и золотом. Огненный танец тут же сменила старые кинжалы на новые. Белые и красные полосы, свисающие по бокам гибкой талии огненного танца, выглядели очень привлекательно. «Я уже проинструктировал 9 игроков отправиться в назначенное место. Тебе просто нужно забрать их и помочь им подняться», — сказал Ши Фэн. «Я понимаю, лидер гильдии». Огненный танец кивнула с улыбкой на лице. Затем она взялась за свои новые кинжалы, размахивая ими. Нетерпение в ее глазах ясно показывало ее желание испытать свое новое оружие. После того, как огненный танец покинула гостиную, Ши Фэн направился в свою комнату на 4-м этаже. Теперь, когда он получил новую партию магических кристаллов, он, естественно, возобновит изготовление новых световых щитов. Время шло, и конкуренция в трех великих подземельях города Белой Реки становилась все более острой. Темная звезда, которая была впереди всех, добралась, наконец, до финального босса. Тем временем Ураборос, который занимал второе место, начал набег на 4-го босса. Продвижение этих двух гильдий сильно потрясло другие гильдии в городе Белой Реки. Что съела эта женщина, Хижный Снег? Как они могли так быстро улучшить свои позиции? Рыцарь-хранитель, одинокий тиран, почувствовал себя не по себе после получения последнего отчета от своего подчиненного. «Не волнуйся, мы потратили почти 5 часов на 4-го босса. Нежному Снегу, как минимум, потребуется 2-3 часа, чтобы закончить его. Мы определенно очистим подземелье раньше нее», — сказал дородный рейнджер, стоящий рядом с одиноким тираном. «Это правда. На этот раз мы отправили всю нашу элиту, и наша боевая мощь явно на шаг сильнее команды Нежного Снега». Одинокий тиран прекрасно чувствовал такие вещи. Они определенно первыми очистят нормальный режим Земли Смерти. Хотя не было бы никакого объявления о том, чтобы быть первым, чтобы очистить подземелье команды нормального режима. Это все равно заставило бы другие гильдии знать, насколько страшна темная звезда, укрепляя их позицию в городе Белой Реки. «Лидер гильдии, я только что получил известие, что Нежный Снег каким-то образом умудрилась получить 4 световых щита. Добавление этих 4 щитов к их команде значительно уменьшило нагрузку на их целителей, давая больше времени для атаки. Поэтому они так легко завоевывали боссов. Световой щит, разве не Черное Пламя получил этот лот? Как ему удалось произвести их за такое короткое время?» Одинокий тиран с трудом сдерживал слюни, когда услышал о том, что Черное Пламя получил дизайн ковки светового щита. Если это будет возможно, он планировал купить один из этих световых щитов. Однако с Черным Пламенем было чрезвычайно тяжело контактировать. настолько, что получение светового щита было практически невозможным. Между тем, вопрос о том, чтобы Ураборос получил дуговые световые щиты, также быстро распространился на другие гильдии. Их зависть выросла выше гор после таких новостей. Победа или поражение в битве с боссом обычно определялись силой игрока. Между тем для мощного МТ хорошее оборудование было значительной поддержкой. Особенно это касалось щита, который использовал МТ. В настоящее время только несколько основных МТ различных крупных гильдий обладали секретными серебряными щитами. Однако, несмотря на наличие такого щита, этим МТ все еще было очень тяжело победить боссов трех великих подземелий. Если бы они могли обменять его на щит из чистого золота, это, несомненно, уменьшило бы давление на них, мгновенно уменьшив сложность рейда с большим отрывом. Успех Урабороса был лучшим доказательством. В конце концов, во время сегодняшнего соревнования за Землю Смерти, хотя и опоздав, Ураборос все же сумеет очистить подземелье нормального режима до темной звезды. Это достижение ошеломило все гильдии в городе Белой Реки. Что касается одинокого тирана, то он в настоящее время пылал яростью по этому поводу. Он тайно подготовил так много, все для того, чтобы превзойти Урабороса. В конце концов, однако, он получил большую пощечину от Урабороса. Вскоре после этого различные крупные гильдии в городе Белой Реки начали расспрашивать, надеясь узнать у членов Урабороса, какой метод они использовали для получения световых щитов. Некоторые гильдии даже в открытую создавали сообщения на форуме, предлагая несколько сотен тысяч кредитов за покупку световых щитов. Видя все, что происходит, многие игроки подумали, что эти гильдии сошли с ума. Неужели они на самом деле они были готовы потратить столько денег только на покупку щита из чистого золота? Тем не менее, этот итог был очень быстро нарушен гильдией. Миллион кредитов. Это число внушало благоговейный трепет обычным людям. Между тем, целью потратить такую большую сумму денег была покупка светового щита. Как эта новость могла не шокировать других? В то же время гильдия, предлагавшая такую безумную цену, была ничем иным, как темной звездой. Игроки, которые видели все это, думали, что люди темной звезды были идиотами со слишком большим количеством денег в карманах. Однако, когда Ши Фэн увидел предложение темной звезды, он не мог не похвалить их за проницательность. Помимо попытки купить световой щит, они также сделали пост с намерением привлечь внимание игроков к темной звезде. Если бы им действительно удалось приобрести щит за миллион кредитов, это определенно стало бы предметом разговора для многих игроков. Этот метод был гораздо более эффективным, чем прямое расходование денег на создание рекламы. Миллион, к сожалению, сейчас у меня нет недостатка в кредитах. Ши Фэн не собирался позволить темной звезде получить и славу, и богатство, продавая им световой щит. Однако этот инцидент также показал Ши Фэну тот факт, что различные крупные гильдии начали уделять больше внимания первому освобождению из трех великих подземелий. Если бы Ши Фэн продал световые щиты раньше, он определенно не получил бы за них такую высокую цену. Однако из-за эффективности Урабороса, различные крупные гильдии подумали, если бы у них был световой щит, они легко бы прошли нормальный режим трех великих подземелий. У них также может быть больше шансов получить первый выход из трех великих подземелий. Проработав половину дня, Ши Фэн сумел изготовить в общей сложности 6 световых щитов. Он также сделал большое количество основных комплектов брониманы. Из 6 изготовленных им щитов 3 он хранил на складе гильдии, позволяя членам гильдии обменять их. Однако обменять их на эти щиты будет непросто. В конце концов, если продать световой щит снаружи, можно получить по крайней мере 25 золотых. Вид трех световых щитов, появившихся на складе гильдии нулевого крыла, принес вновь набранным членам еще большую надежду, несмотря на то, что они не смогли получить их для себя. В то же время, действия Ши Фэна почти заставили другие гильдии в городе Белой Реки плевать кровью в гневе. В конце концов, вместо того, чтобы позволить МТ гильдии использовать эти превосходные щиты, Ши Фэн решил выставить их на показ. Как будто эти световые щиты ничего не значили для нулевого крыла. Совсем недавно нулевое крыло произвело сенсацию во всем городе Белой Реки. Теперь число его членов уже превысило 5000. Кроме того, 8 великих экспертов удерживали первые строчки в рейтинге. Сила нулевого крыла больше не могла быть классифицирована в пределах уровней только второсортных или третьесортных гильдий. Теперь, когда нулевое крыло вызвало еще одну сенсацию в городе Белой Реки, многие игроки не могли не изменить свое мнение о нулевом крыле. Когда игроки попытались продолжить исследование нулевого крыла, они были немедленно потрясены тем, что они нашли. Мало того, что нулевое крыло было домом для 8 великих экспертов, в нем также была Акварус, великий эксперт, который был не слабее нежного снега. Кроме того, ходили слухи, что Ши Фэн наблюдал за гильдией. С таким количеством экспертов сила нулевого крыла в городе Белой реки ни в малейшей степени не проигрывала трем первоклассным гильдиям. Хотя она была слабее, чем первоклассные гильдии с точки зрения набега на подземелья, у этого был чрезвычайно огромный потенциал для роста. Невольно нулевое крыло стало публично признанным одной из 6 лучших гильдий в городе Белой реки. 6 лучших гильдий были Ураборос, Свет Императора, Владыки Мира, Темная Звезда, Союз Ассасинов и Нулевое Крыло. Среди этих гильдий Ураборос, Свет Императора и Владыки Мира были первоклассными гильдиями, и каждая из них обладала очень мощным происхождением. Даже если только часть их реальной силы была размещена в городе Белой реки, второсортные и третьесортные гильдии все еще были далеки от того, чтобы встать с ними на один уровень. Вскоре после этого случая Ши Фэн поменял еще 2 световых щита с нежным снегом. Затем он выставил оставшийся на продажу в торговой фирме Starstrike 30 золотых и никаких переговоров. Если конвертировать в кредиты, можно получить 30 золотых монет, просто потратив около 600 кредитов. Тем не менее, это все равно потребует некоторых усилий, чтобы полностью собрать 30 золотых монет. Тем временем, Ши Фэн, неожиданно, достиг 17 уровня просто изготовляя предметы. Хотя его скорость поднятия уровней была не такой быстрой, как у Блэки и других, которые размалывали монстров на более высоком уровне, никто другой в городе Белой реки не мог сравниться с ним. Лидер гильдии, они уже все 15 уровня. Кроме того, мы также совершили набег на несколько командных подземелий жесткого режима, поэтому их оборудование теперь приемлемого качества. Что нам делать дальше? Огненный танец связалась с Ши Фэном по коммуникатору. Хорошо работаете. Соберите всех из основной команды. Давай встретимся в замке демона через полчаса. Ши Фэн был немного удивлен сообщением огненного танца. Он никогда не думал, что результаты будут настолько быстро. Изначально Ши Фэн полагал, что чтобы выполнить эту задачу им понадобится целый день, но им потребовалось всего полдня, чтобы выполнить его просьбу. Это было выше его ожиданий. Р. Читатели, думаю, вы заметили некоторые неточности в этом произведении. Я, как бывший читатель, да. Поэтому сейчас я буду исправлять ошибки в книге. Конечно, пока мне не надоест. 260 глава, начало редакта. Глава 261. Великолепный состав. Что, ты хочешь сказать, что Starstrike продает световой щит? Ты уверен в этом? Одинокий тиран разволновался, когда получил эту новость. Босс, как я могу ошибаться? Световой щит продается на специальном прилавке на 2-м этаже, но они продают его за 30 золотых монет. Многие люди были ошеломлены ценой, и они могли только пускать слюни, когда смотрели на щит, подтвердил убийца, который следил за торговой фирмой Starstrike. Я понимаю, я пойду куплю монеты, которые нам нужны прямо сейчас. Переставайте покупать комплекты брониманы. Иди и присмотри за световым щитом для меня. Ты не должен отходить от него даже на полшага. Как только я соберу достаточно денег, я пошлю кого-нибудь, чтобы купить его, сказал одинокий тиран. Кстати, 30 золотых монет были немалой суммой для любой гильдии, одинокий тиран не колебался, принимая это решение. Причина была в том, что одинокий тиран знал, насколько жизненно важен световой щит. Если кто-то хочет пройти 3 великих подземелья, он должен сначала обладать достаточно мощным МТ. Между тем, лучшим щитом, доступным для игроков, был, в настоящее время, световой щит. Следовательно, он должен был получить его, несмотря ни на что. Подобно тому, как одинокий тиран получил эту новость, другие гильдии, базирующиеся в 8 городах, где торговая фирма Starstrike открыла свои магазины, также получили эту информацию, потому что все предметы, продаваемые торговой фирмой Starstrike, были взаимосвязаны. Когда товар продавался в одном из магазинов торговой фирмы Starstrike, он также появлялся в 7 других магазинах. В результате конкуренция за покупку светового щита стала еще более интенсивной. Пока многие гильдии отчаянно искали монеты, Ши Фэн уже находился перед замком демона. Замок демона когда-то был территорией лорда. Однако повелитель этого места был околдован демоном и сам превратился в демона, получив взамен огромную силу. Затем лорд превратил это место в логово демона. Теперь область, окружающая замок демона, была заполнена демонами 15 го уровня или около того. По сравнению с другими монстрами, монстры демонического типа рождались с очень высоким сопротивлением магии, и они также обладали очень высоким магическим восприятием. Поэтому их магические атаки были очень мощными. Даже обычный огненный шар с демон-кинжалом 15 го уровня мог отнять у берсерка четверть его общего хп. Если это был навык, который обладал большой разрушительной силой, такой как большой огненный шар или взрыв пламени, то одна атака могла забрать у берсерка 15 уровня половину общего хп. Что еще хуже, эти демоны никогда не действовали в одиночку. Обычно они передвигались группами по трое или четверо. Если бы игрок-одиночка встретил группу этих демонов, результатом было бы мгновенное убийство. Следовательно, игроки обычно приходили в замок демона только после формирования партии или команды. Однако, несмотря на то, что это было опасное место, многие игроки все же решили приехать сюда. Поскольку демоны были жадными по своей природе, они очень любили деньги и драгоценные камни. В целом, монстры демонического типа имели гораздо более высокую скорость падения денег и драгоценных камней, чем обычные монстры. Следовательно, многие игроки пытались испытать здесь удачу. Драгоценный камень один уровня можно было продать примерно за 1 серебряную монету на рынке. Он не был ни слишком дешевым, ни слишком дорогим. Однако многие игроки не были готовы инкрустировать свое оборудование этими драгоценными камнями. В конце концов, драгоценные камни были одноразовыми предметами. Они уйдут, как только будут инкрустированы в оборудование. Следовательно, было бы огромной потерей сделать это, если бы качество их оборудования было слишком плохим. Как правило, игроки будут выбирать только инкрустацию драгоценных камней в свое снаряжение, если оно было таинственным железным рангом или выше. Однако, сколько игроков на самом деле могли получить в свои руки таинственное железное оборудование? Большинство игроков на этой стадии игры все еще использовали бронзовое оборудование. Кто захочет инкрустировать драгоценные камни в бронзовое оборудование? Как правило, игроки либо продавали драгоценные камни, которые они получили, либо обменивали их на предметы для дальнейшего повышения своей собственной силы. В конце концов, игроки исчерпали бы значительное количество своих ресурсов с ремонтом оборудования, занимающим большинство дохода. Однако эта ситуация была именно тем, на что надеялся Ши Фэн, поэтому он тайно покупал драгоценные камни все это время. Драгоценный камень уровня 1 только увеличил атрибуты на тривиальную сумму. Они только увеличили один пункт в определенных основных атрибутах. Даже если бы игрок инкрустировал каждую часть оборудования, которое они носили с драгоценными камнями, они не увидели бы никакого значительного улучшения. Однако в случае с драгоценными камнями уровня 2 это была совершенно другая история. Драгоценные камни уровня 2 увеличили специфические атрибуты на 2-3 пункта. Если бы игроки могли полностью инкрустировать все свое оборудование драгоценными камнями уровня 2, то они могли бы получить дополнительные 20-30 очков атрибутов. Разница между преимуществами, предоставляемыми драгоценным камнем уровня 1 и драгоценным камнем уровня 2, была ясна как день. Такое увеличение было эквивалентно обладанию дополнительным оборудованием, поэтому цены на драгоценные камни уровня 2, естественно, были бы высокими. Хотя драгоценные камни уровня 1 могут продаваться только за 1 серебро, драгоценный камень уровня 2 может продаваться по крайней мере за 10 серебряных монет. Кроме того, Ши Фэн знал секрет, который никто не знал прямо сейчас. Драгоценные камни уровня 1 могут быть использованы для синтеза драгоценных камней уровня 2. Кроме того, для этого требовалось всего 3 драгоценных камня уровня 1. По правде говоря, это вовсе не было большим секретом. Если кому-то удастся очистить 3 великих подземелья, система синтеза алхимии будет открыта для города Белой реки. Затем игроки могут просто отправиться к алхимику, чтобы синтезировать драгоценные камни уровня 2. В то время цены на драгоценные камни уровня 1 резко взлетели бы. Они будут продавать, по крайней мере, от 3 до 4 серебра. Пока никто, кроме Ши Фэна, не знал об этом секрете. Тем временем Ши Фэн безостановочно копил драгоценные камни первого уровня, ожидая, пока кто-нибудь активирует систему синтеза алхимии. Как только это произойдет, он легко сможет заработать вдвое или втрое больше первоначальной стоимости. Однако Ши Фэн надеялся, что на этот раз активация системы синтеза алхимии произойдет немного позже. Таким образом, у него будет больше времени, чтобы накопить еще больше драгоценных камней уровня 1. Через торговую фирму Star Streak Ши Фэн мог не только получить драгоценные камни уровня 1 из города Белой реки, но и приобрести их в 7 других городах. Его текущая скорость приобретения была намного быстрее, чем до того, как он стал менеджером торговой фирмы Star Streak. Естественно, чем больше времени потребовалось игрокам, чтобы очистить 3 великих подземелья, тем больше денег он мог заработать. «Лидер гильдии, почему ты вдруг позвал меня сюда?» — смущенно спросил Акварус, подходя ко входу в подземелье замка демона. Сейчас было очень мало гильдий, которые обладали достаточной мощью, чтобы пройти это место. Однако, даже если бы эти гильдии обладали достаточной силой, чтобы сделать это, они не попытались бы совершить набег на это подземелье. Причина в том, что все они были задержаны режимом ада командного подземелья уровня 10, а также 3 великими подземельями. Более того, требования к уровню замка демона были просто слишком высоки. Кроме того, если они не смогут очистить жесткий режим замка демона, набег на него принесет мало улучшений в снаряжении их команды, что сделает его пустой тратой времени. Для них было бы намного лучше сосредоточиться на адском режиме командных подземелий 10 уровня. Поэтому Акварус было любопытно, почему Ши Фэн позвал ее в это место. «Конечно, чтобы напасть на замок демона», — сказал Ши Фэн, усмехаясь. Акварус была шокирована его словами. «Лидер гильдии, не слишком ли рано совершать набег на замок демона? Было бы лучше для нас сосредоточиться на прохождении командного подземелья 10-го уровня в адском режиме. Хотя наша гильдия начала позже других, мы все еще можем попытаться конкурировать с другими гильдиями за 3 великих подземелья». «Нет, Аква, наша гильдия не будет соревноваться за 3 великих подземелья. Наша цель — уровень 20, подземелье на 100 человек, Дворец Грома. Итак, нам нужно начать готовиться к этому прямо сейчас. Как только мы закончим с этим рейдом, вы должны помочь им подняться как можно быстрее», — сказал Ши Фэн, и с уверенностью покачал головой. Акварус лишилась дара речи от слов Ши Фэна. Она с пессимизмом относилась к причудливым идеям Ши Фэна. Не говоря уже о подземелье на 100 человек, Громовом дворце, для них даже не было возможности получить первый выход из замка демона. Хотя она верила в силу Ши Фэна, экипировка их команды была просто недостаточной. «Они здесь». Ши Фэн посмотрел на группу из дюжины или около того игроков, идущих к нему. Это были никто иные, как Огненный Танец и ее команда. «Они?» — Акварус повернулась в ту сторону, куда смотрел Ши Фэн, и была немедленно шокирована увиденным. Она обнаружила, что к ней подошли более 10 игроков, каждый из которых выглядел чрезвычайно ослепительно. Это было особенно верно для сексуальной красотки, идущей впереди. Хотя рыцарь-хранитель также скрыл спецэффекты своего щита, основываясь только на внешности, он не должен быть ниже секретного серебряного ранга. Вполне возможно, что даже главная сила Уробороса не могла сравниться с этой ослепительной командой. Когда Акварус присмотрелась к этой группе игроков, она с удивлением обнаружила, что у каждого из них была шестикрылая эмблема. Они на самом деле были членами их нулевого крыла. Акварус так и стояла с открытым от удивления ртом. «Лидер гильдии, я привела всех сюда», — сказала Огненный Танец, подходя к Ши Фэну. Она и другие члены ядра нулевого крыла уже знали о тайной личности Ши Фэна, поэтому их не смутило его появление в виде черного пламени. «Хорошо, оставьте свои команды, и я пошлю приглашение всем вам». Ши Фэн кивнул в ответ. Глава 262. «Мы очень сильны». Аквапаус была подпясена. «Это 8 игроков из верхней части рейтингового списка», — тихо прошептала Акварус. Кстати, она не использовала никаких навыков идентификации на этих игроках, кроме 8 лучших игроков. Она не могла думать о других членах нулевого крыла, которые могли бы обладать таким превосходным оборудованием. «Да». Ши Фэн кивнул головой. Затем он начал приглашать Огненные Танцы и других в свою команду. Б. Общей сложности в команде Огненного Танца было 17 игроков. Акварус также привезла с собой своего хорошего друга, Фруктовая Льдинка. Акварус выбрала ее по просьбе Ши Фэна, в качестве целителя, который был уровнем 15 или выше. Сейчас в команде Ши Фэна было ровно 20 человек, из них 2 были МТС. Один из них был рыцарем-хранителем, Кала, в то время как другой был Евумянь, который был воином щита. В общей сложности в команде было 4 целителя. Это был стандартный состав для команды из 20 человек, совершающей набеги на подземелья. Как раз когда Ши Фэн собирался войти в подземелье, другая команда подошла ко входу в подземелье. Члены этой команды были необычными, не говоря уже о том, что они обладали таинственным железным оборудованием в качестве оборудования самого низкого ранга, было также несколько из них с секретным серебряным оборудованием. Это было зрелище, которое невозможно было найти в независимой команде. Однако, вопреки ожиданиям, эти игроки были не членами гильдии, а независимыми игроками. Ни на одном из них не было эмблемы гильдии. «Боевой волк!» — с удивлением воскликнула огненный танец, увидев, что к ней приближается стройный мужчина. «А, вы знакомы?» Была ли это его память об этой жизни или его прошлой жизни? Ши Фэн не помнил человека, который выглядел как лидер этой команды. Однако, если бы эти игроки смогли овладеть таким качественным оружием и снаряжением, их определенно можно было бы считать опытной командой. Теоретически они не должны быть неизвестными игроками. Могли ли они перестать играть на полпути в прошлом? Ши Фэн внутренне удивился. «Привет, мы снова встретились», — сказал боевой волк в приветствии, глядя на огненный танец. «После того, как мы некоторое время не встречались, я и представить себе не мог, что мисс Огненный Танец вступит в гильдию. Нет, по правде говоря, мы изначально были членами этой гильдии. Только из-за некоторых осложнений мы не открывали гильдию раньше», — объяснил Огненный Танец. «Позвольте вас познакомить. Этот человек — лидер нашей гильдии, Черное Пламя. Вот это новость. Так что получается, что ваш лидер никто иной, как знаменитый главный кузнец Королевства Звездной Луны, Черное Пламя». Боевой волк был несколько ошеломлен этим откровением. Хотя он уже давно знал, что Огненный Танец и другие не были обычными игроками, он никогда бы не подумал, что их лидер гильдии будет таким известным персонажем. «Командир группы Боевой Волк, вот кто на самом деле удивляет. Вы на самом деле начинаете рейд на уровне 15 в командном подземелье на 20 человек. Команды, которые способны сейчас войти в замок демона, определенно принадлежат к вершине города Белой Реки». Хотя Ши Фэн никогда раньше не слышал о Боевом Волке, человек, способный возглавить такую команду, определенно не был бы посредственным человеком. Ши Фэну вдруг захотелось забрать в свою гильдию эту команду игроков. «К счастью, мы всего лишь независимая команда, и нам невозможно конкурировать с этими гильдиями за первое освобождение из трех великих подземелий. Так что нам остается только прийти сюда. Поскольку лидер гильдии Черное Пламя сейчас занят, мы не будем больше вас беспокоить». Боевой волк не питал никаких добрых чувств к гильдиям, поэтому он сразу же привел свою команду в подземелье, сказав несколько небрежных слов. «Поведение этого человека действительно странное. В прошлый раз, когда мы встретились, он был приветлив, когда говорил с нами. Теперь он сказал только несколько слов, прежде чем уйти. Не слишком ли сильно это изменение в отношении?» — сказал Блэки несчастным тоном. «Наверное, он не слишком любит гильдии». Ши Фэн беспомощно улыбнулся, глядя на боевого волка, входящего в подземелье. В сфере бога были самые разные люди, и, естественно, некоторые из них не любили гильдии. В конце концов, большинство гильдий обычно действовали в властной манере. Многие игроки просто хотели испытать мир сферы бога, поэтому они не были заинтересованы в гильдиях. Между тем, многие из этих игроков, которые искренне гонялись за приключениями, были удивительно сильными. Среди них самой известной команды искателей приключений в прошлом было полуночное чаепитие. Хотя в команде было всего 20 с лишним членов, ни одна гильдия в сфере бога не осмеливалась недооценивать эту команду искателей приключений. Даже супергильдии должны были провести четкую линию с полуночным чаепитием. Очевидно, боевой волк принадлежал к этому типу авантюристов. «Думаю, тут уж ничего не поделаешь. У каждого свои стремления», — тихо посетовал Ши Фэн. «В городе Белой Реки на самом деле очень много экспертов». Акварус с удивлением обнаружила, что в городе Белой Реки действительно так много притаившихся тигров и спрятавшихся драконов. Вскоре после этого Ши Фэн и другие также вошли в замок демона. Тем не менее, Ши Фэн выбрал другую трудность в отличие от боевого волка. Адский режим – трудность, которая заставляла всех игроков бледнеть, когда они говорили об этом. Тем не менее, Ши Фэн выбрал его без особых раздумий. Акварус на мгновение лишилась дара речи. Она больше не могла этого выносить. Ши Фэн всегда предпринимал нетрадиционные действия. Это был адский режим командного подземелья для 20 человек. По крайней мере, они должны были начать с обычного режима, чтобы ознакомиться с подземельем. Затем они могут начать накапливать лучшие оборудования из жесткого режима, прежде чем, наконец, бросить вызов режиму ада. Однако Ши Фэн начал с режима ада с самого начала. Что он думает о подземелье в адском режиме? Даже учитывая, что в их команде были сильные специалисты, они не могли быть такими безрассудными. Но разве Ши Фэн забыл тот факт, что почти половина членов этой команды все еще не обладала достаточно хорошим оборудованием? Между тем, игроки, о которых идет речь, были никем иным, как 5 генералами демонов и 4 экспертами из мастерской зеленого листа. Хотя они уже достигли уровня 15, а также были полностью оснащены таинственным железным оборудованием, они все еще были далеки от достижения требования совершить набег на адский режим замка демона. Следовательно, эти 9 игроков отреагировали с паникой, когда они поняли решение Ши Фэна. Поскольку это был режим ада, монстры внутри замка все получили обновление. Даже обычные элитные монстры могут заставить человека дрожать. Между тем, такие монстры бродили группами внутри коридоров замка. Демон горничная, элитный ранг, уровень 15, ХП 80-000-80-000. Хорош в магических атаках, особенно в огне. Демон дворецкий, элитный ранг, уровень 15, ХП 100-000-100-000. Хорош в рукопашных атаках. Из этих двух типов монстров с дворецкими демонами было сложнее иметь дело, так как они игнорировали атаку, когда использовали заряд. Кроме того, когда их заряд накапливался, они также наносили точечный удар, называемый проклятием крови, заставляя игроков постоянно терять ХП. Кроме того, из-за этого режима ада, этот удар был дополнительно усилен. При поражении этим усиленным проклятием крови игроки теряли 300 НР каждые 3 секунды и получали 10% дополнительного магического урона в течение 30 секунд. Усиленное проклятие можно было использовать до 10 раз. Что еще хуже, демонические существа были рождены с высоким сопротивлением магии, что делает их чрезвычайно трудными для борьбы. Хорошо, Кала, иди и вытащи несколько монстров. Евумянь, вы будете выступать в качестве поддержки для Калы. Целители, обратите внимание на ХП МТ и не забудьте бросить диспель ПР, тип заклинания или умений персонажа игрока, снимающих положительные эффекты заклинаний, бафы, с врагов и отрицательные эффекты заклинаний, дебафы, с союзников, когда это необходимо. Что касается всех остальных, просто сосредоточьтесь на своем уроне, небрежно проинструктировал Ши Фэн. Лидер гильдии, я предлагаю не торопиться, ведь это адский режим подземелья, а не обычный режим. Даже если оборудование Калы превосходно, мы все равно не можем действовать так опрометчиво. Аква. Роуз была близка к обмороку от беззаботного отношения Ши Фэна. «Все в порядке», — сказал Ши Фэн, улыбаясь. «Мы очень сильны». Ши Фэн имел четкое представление о силе этой команды, отсюда его беззаботное и уверенное отношение. Кала был в настоящее время 18 го уровня, к тому же, оснащен световым щитом, его ХП уже достиг 3340 пунктов. Его оборона составила даже пугающие 2300 очков. С точки зрения атрибутов, ни один МТ в городе Белой реки не мог с ним сравниться. Элитные монстры внутри подземелья были только на уровне 15. Вряд ли они могли навредить Калу. Между тем, Кала не колеблясь выполнял приказы Ши Фэна. Тут же он бросился на группу монстров, подняв свой щит и бросив его в них. В мгновение ока щит поразил 5 элитных монстров, причинив более 300 урона и поместив заглушенный эффект на каждого из монстров, не позволяя им использовать магию в течение 6 секунд. Вскоре щит вернулся в руки Калы. Прежде чем прийти в это подземелье, Кала практиковался в заманивании более 100 монстров 25 уровня. Среди них не было недостатка в элитных монстрах. По сравнению с тем временем, немногие элиты здесь едва ли стоили упоминания. Эти демонические монстры просто имели немного более высокое ХП и немного более мощные навыки. «Все вы идите сюда!» Кала исполнил правосудие с ревом, заставляя монстров в пределах фиксированного диапазона атаковать только его. Издав яростный рев, демоническим девам на расстоянии ничего не оставалось, как напасть на Калу. Словно превратившись в стальную стену, Кала полностью блокировал атаку 3 демонических дворецких и 4 демонических служанок. Кала тогда использовал групповое агромастерство преданности. Поскольку священная аура, обеспечиваемая навыком, наносила священный урон, она наносила усиленный урон 7 демонам. Каждую секунду 7 демонов получали 200 повреждений. Вскоре агрокалы на этих монстрах была непоколебимо стабильна. С другой стороны, демонические дворецкие наносили только около минус 240 урона при каждой из своих атак, в то время как демонические служанки наносили около минус 400 урона при своих магических атаках. Тем не менее, Кала сумел уклониться от большинства этих атак, используя свою ловкую работу ног, что значительно уменьшило урон, который он получил. В результате для поддержания ХП Калы выше безопасного порога требовалось только фиолетовое облако. Тем временем, другие целители и Евумянь могли только беспомощно наблюдать в стороне. Нежное тело Акверус слегка задрожало. Сейчас возбуждение, которое она испытывала, уже нельзя было описать словами ПР, но ляохмыгод. Глава 263. Как горячий нож сквозь масло. Задача, которая первоначально требовала выполнения двух МТС, теперь выполнял только Кала в одиночку. Более того, было очевидно, что у Калы еще оставался запас энергии. Огненный танец, иди замани еще одну волну. Евумянь, помоги Коле и привлеки агродемонических служанок. Ши Фэн решил, что у них не будет проблем с двумя волнами монстров одновременно, и что это будет намного эффективнее. Кстати, дворецкие демонов часто накладывали кровавые проклятия на Калу, с двумя священнослужителями, по очереди бросающими рассеивание на него. Дебаф не был особенно большой проблемой. Кроме того, два священнослужителя в команде были очень квалифицированными. Особенно это касалось фиолетового облака. После крещения в сфере богов она словно заново родилась. Неудивительно, что она стала богом-клириком шестого уровня вскоре после того, как прошла шестицветное испытание. Хотя на этот раз она прошла только четырехцветное испытание, это уже был замечательный подвиг. Награды, которые она получила от испытания, также включали постоянное увеличение атрибутов, улучшенные навыки, оружие, снаряжение и другие драгоценные предметы. В настоящее время, с точки зрения целительной силы, ни один другой целитель в городе Белой Пеки не мог сравниться с фиолетовым облаком. После того, как огненный танец заманил очередную волну монстров, Кала тут же нацелил свой щит на трех демонов дворецких и метнул его, исполняя щит мести. Навык нанес более 300 урона дворецким демонов, и их агро мгновенно переключился с огненного танца на Кала. Сразу после этого Евумянь использовал огненный заряд на четырех демонических служанках сзади, оглушая их. Затем он использовал удар грома, вспышку молнии и ударом током четырех демонических служанок и причинил им почти минус 100 урона. Урон Евумяна был явно намного ниже, чем у Калы. Демонические служанки пришли в ярость от нападения, и одна из них выстрелила взрывом пламени в Евумяна сразу же, поглотив воина щита в блестящем пламени. Евумяну пришлось отступить на два шага, прежде чем он смог пережить эту атаку. Его ХП резко уменьшился на большое количество, над его головой появился значок «Повреждение более минус 700». Евумян имел максимальный ХП 2580 очков, в то время как его защита была 1875 очков. По сравнению со всеми другими воинами щита в городе Белой Реки, он определенно мог считаться экспертом высшего уровня. В конце концов, Евумянь был первоначально боссом мастерской номер один города Цзиньхай. Оригинальное оборудование, которое он использовал, было хорошего качества. Кроме того, огненный танец также помогла им обновить свое оборудование, совершив набег на несколько подземелий жесткого режима. В настоящее время большая часть оборудования Евумяня было таинственно-железного ранга, в то время как три были секретно-серебряного ранга. Секретно-серебряными предметами были его щит, нагрудник и ножная стража. И все же, даже с таким снаряжением, его атрибуты все еще были далеки от того, чтобы быть сравнимыми с Калом. Вот эта сила! Когда Акварус увидела разницу между Колой и Евумянем, она в шоке посмотрела на Калу, который одновременно управлялся с 10 монстрами. Раньше, когда Акварус наблюдала, как легко Кала заманивал и убивал монстров, она даже на секунду поверила, что они на самом деле не были в подземелье с 20-летним режимом ада. Однако теперь, когда она увидела, как Евумянь теряет свои НР, она сразу же очнулась от своего оцепенения. Это был действительно адский режим. Кала был просто слишком силен, и монстры выглядели слабыми только на его фоне. Неудивительно, что Ши Фэн был достаточно уверен, чтобы сразу же бросить вызов адскому режиму замка демона. С таким мощным МТ, они просто обязаны были начать с режима ада. целители, обратите больше внимания на исцеление Евумяна. Все остальные, сосредоточьте свои атаки и сначала убейте демонических служанок». Ши Фэн сразу же бросился в драку, сказав это, целясь в одну из демонических служанок. «Предоставь их мне», — взволнованно сказал Блэки. Наконец-то настала его очередь показать свою силу. Затем он взмахнул своим посохом эпического ранга, охранником Мэвис, посылая бомбардировку заклинаний на демонических служанок. Огневая мощь Блэки говорила сама за себя. Каждая из его темных стрел нанесла минус 964 урона монстрам, а критические удары нанесли минус 2106 урона. Если сработает эффект его посоха, световые копья, он также может нанести около минус 800 дополнительных повреждений. Затем Блэки использовал адское пламя, нанося более минус 1000 урона каждую секунду всем целям в радиусе 10 ярдов от целевого местоположения. Если бы демоны не обладали высокой магической стойкостью, урон от этого заклинания был бы еще выше. По сравнению с Блэки, урон Акварус как элементалиста был намного слабее. Каждый раз, когда она использовала взрыв пламени или цепной взрыв, она могла нанести только минус 670 урона или около того. Акварус чувствовала себя немного подавленной этой сценой. В конце концов, она была почетным старейшиной сумеречного эха, но ее урон был на самом деле ниже, чем у Блэки, более чем на 300 пунктов. Однако Акварус не знала, что Блэки держит в руках посох эпического ранга. Если бы она узнала об этом, то определенно подпрыгнула бы от шока. Что касается других магов в команде, то ущерб, который они нанесли, был выше минус 500 или около того. Что касается игроков ближнего боя, то огненный танец выделялась больше всех. Хотя она нанесла только около минус 280 урона своими обычными атаками, а ее навыки нанесли около минус 460 урона, ее скорость атаки с двумя кинжалами была чрезвычайно быстрой. Когда она напала на демоническую деву, демоническая дева не только не могла использовать заклинания, ее ХП также безумно уменьшилось. После того, как огненный танец накопил энергию 8 звезд, она немедленно использовала эффект потрошения на демонической деве, нанося более минус 2400 урона монстру. Что касается одинокого берсерка, хотя его оружие было только секретным топором 15-го уровня, его обычные атаки наносили более минус 500 урона, а те атаки, которые достигли критического удара, нанесли более минус 900 урона. Однако, по сравнению с убийцей, его скорость атаки была намного ниже. Что касается урона, нанесенного 8 великими экспертами нулевого крыла, то недавно присоединившиеся 5 генералов-демонов и 4 эксперта из мастерской зеленого листа уже давно оцепенели от него, не говоря уже о том, что сила, которую сейчас показали эксперты нулевого крыла, была только верхушкой айсберга. Как только Акварус и фруктовая льдинка оправились от шока, атаки Ши Фэна снова взорвали их умы. Ши Фэн выглядел точно так же, как мрачный жнец, когда он размахивал клинком бездны и серебряным озером, проносясь сквозь монстров, как яростный торнадо. Только его обычные одиночные атаки наносили более минус 350 урона. Однако это было еще не все. Когда его атаки достигли критического удара, они наносили более 700 повреждений. Иногда даже появлялись тройные критические удары, нанося более минус 1000 урона за одну атаку. Между тем, из-за высокой скорости атаки Ши Фэна, шансы на двойные критические удары также были очень высоки. Это было очень приятное зрелище. Затем Ши Фэн использовал громоподобную вспышку, три дуги молнии, проходящие через всех элитных монстров. Мгновенно над головами монстров появились повреждения минус 510, минус 721 и минус 1020 ПР, или я ошибаюсь, или так оно и есть, но разве этот навык раньше наносил урон толпе, или три отдельным целям я что-то забыл, некоторые из монстров даже получили критические удары, умножая полученный урон в 2, а то и в 3 раза. Сразу же после этого Ши Фэн активировал темный жестокий танец, навык, позволяющий ему распределить 40% целевого урона по врагам в пределах 12-ярдового конуса перед ним. Каждый раз, когда он рубил мечом, 14 элитных монстров позади его главной цели получали более минус 100 урона. Если бы он выполнил отбивную 10 уровня, 14 монстров мгновенно получили бы более минус 300 урона. Хотя повреждения Ши Фэна были пугающими, это не было его самым удивительным аспектом. Вместо этого область, в которой он преуспел больше всего, была его идеальным пониманием времени и общей ситуации. Пока эти элитные монстры проявляли малейшие признаки выхода из группы, он немедленно выполнял взрыв громового пламени, отправляя всех этих элитных монстров в обморок. В результате у двух МТ было больше времени, чтобы отреагировать на ситуацию, скорректировать свои позиции и вернуть агромонстров. Хотя Акварус уже давно знала о силе Шифена, но когда она лично стала свидетелем урона Шифена, она была в шоке. После убийства этих двух волн элит, Шифен взглянул на список повреждений команды. «Ха, я больше не гожусь. Прошло слишком много времени с тех пор, как я обновил свое оборудование. Я никогда не думал, что нанесу только такой небольшой ущерб». Шифен горько улыбнулся. Хотя общий урон Шифена занимал самое верхнее место в команде, его урон превышал даже Блэки. С точки зрения выхода одной атаки, он был далек от того, чтобы проиграть Блэки. Все это время Шифен был занят зарабатыванием денег и увеличением поддержки своей гильдии. Следовательно, у него не было большого шанса обновить свое собственное оборудование. Сейчас он все еще пользовался таинственным железным оборудованием огнетушителем 10 го уровня. У него было только 3 единицы секретно-серебряного оборудования и все оборудование было 10 уровня. Шифен полагался главным образом на бездонный клинок и его псевдоэкстраординарный предмет, пылающий метеор, чтобы произвести его пугающий урон. Без них он занял бы только 5-е или 6-е место в лучшем случае в команде. Однако слова Шифена сразу же вызвали у него презрительные взгляды всех членов команды. Если Шифен, занявший 1-е место по количеству повреждений, сказал, что его успех недостаточен, тогда что должны были сказать они? После чего, под командованием Шифена, все продвинулись глубже в замок, убив сотни элит и дюжину или около того особых элит. Из последних демонические гончие были чрезвычайно свирепы. Более того, эти демонические гончие передвигались группами по 4. К счастью, Кала был способен уничтожить сразу 3 из этих монстров, оставив оставшегося Евумяну. Если бы Кала не был достаточно силен, то они бы точно проиграли. Естественно, урожай команды также был обильным. Помимо нескольких драгоценных камней 1-го уровня, бронзового и таинственно-железного оборудования, они также получили 2 предмета секретного серебряного оборудования. Одним из них был сундук с тканевой броней для элементалистов, который быстро отдали Акварус. Другим предметом были матерчатые доспехи для священнослужителей. Поскольку у фиолетового облака уже было отличное снаряжение, она не нуждалась в улучшении. Следовательно, оборудование было передано другому священнослужителю в команде, фруктовой льдинке. Адский режим для командного подземелья на 20 человек, это действительно удивительно. Мы получили так много таинственного железного оборудования только от элитных монстров. Специальные элиты даже сбрасывают секретное серебряное оборудование, воскликнула Акварус. Просто урожай, который они пожинали от прибытия на 1-го босса, был уже сопоставим с урожаем набега на командное подземелье в жестком режиме. Если бы они могли убить 1 или 2 боссов на этот раз, они определенно получили бы огромную прибыль. Еще слишком рано волноваться. Прибереги свою радость для того, как мы закончим набег на этого босса. Зрачки Шифена сузились, сосредоточив его взгляд на центре арены. Там стоял высокий рыцарь в тяжелых доспехах с налитыми кровью глазами, окруженный аурой кровожадности. Рыцарь-капитан Джастин Фрид, демоническое существо, лорд, уровень 16, НР 880-000-880-000, глава 264, возмездие, такой высокий ХП. Аквапаус не могла ни наксмупить брови при виде этого зрелища. От количества ХП босса зависит количество времени, необходимого, чтобы убить его, и чем больше ХП было у босса, тем выше требования к атакующим. Боссы от 10 до 20 уровня в командном подземелье в адском режиме имеют максимальное НР 700-000. Тем не менее, ни одной команде в городе Белой реки еще не удалось очистить ни одно такое подземелье. Между тем, босс перед ними имел 880-000 НР. Акварус мгновенно почувствовала отчаяние при этом зрелище. Огненные танцы другие, с другой стороны, ничего особенного не думали. Они просто ждали приказов Шифена. Чувствуя на себе горячий взгляд всех присутствующих, Шифен улыбнулся и сказал: «Кала, иди проверь воду. Прожорливая мышка, ты будешь отвечать за его исцеление. Все остальные, обратите пристальное внимание на движения и привычки босса. Обязательно сделайте видеозапись, а потом мы придумаем, как на него напасть». Как рыцарь-капитан замка демона, Джастин Фрид преуспел в ближнем бою. Несмотря на то, что Кала хвастался отличным снаряжением, он мог выдержать самые большие 3 удара от этого босса. Если бы это был любой другой МТ, он определенно умер бы от 2 ударов. Помимо обладания высокой силой атаки, Джастин Фрид был рыцарем в тяжелой броне, и его защита говорила сама за себя. Теперь, когда он был обращен в демона, его естественное сопротивление магии также было очень высоким. Джастин Фрид был практически боссом без слабостей. У Джастина Фрида было 2 основных навыка, и если не принимать их с осторожностью, любой из этих навыков мог легко уничтожить всю их команду. Кроме того, эти 2 навыка были дополнительно усилены сложностью режима ада, что делает их чрезвычайно трудными для решения. Первый навык назывался «Вызов демона». Периодически Джастин Фрид вызывал 3 демонов-охранников. Если игроки не смогли убить этих 3 демонов-охранников в течение установленного количества времени, они будут поглощены телом Джастина Фрида, пополняя ХП босса. В жестком режиме сложности подземелья каждый демон-охранник исцелял Джастина, освобождая 3% от его максимального ХП, в то время как в режиме ада этот процент был увеличен до 5%. Следовательно, игроки должны были убить этих демонов-охранников, несмотря ни на что. Второй навык назывался «Смертельный удар». При использовании этого навыка Джастин Фрид будет случайным образом выбирать игрока и бросать в него копье, нанося большое количество урона. Игроки, пораженные этим копьем, также имели бы свою скорость движения, уменьшенную на 60%, и защиту, уменьшенную на 100%. Затем Джастин Фрид бросился бы к этому отмеченному игроку. Во время этого заряда игроки должны были избегать стоять между Джастином Фридом и отмеченным игроком. В противном случае, как отмеченный игрок, так и игроки, стоящие на пути Джастина Фрида, точно умрут. Следовательно, если игрок был отмечен Джастином Фридом, ему нужно было бежать как можно дальше от всех остальных. Отмеченный игрок будет в порядке, пока они смогут пережить натиск Джастина Фрида в течение 10 секунд. Только эти 2 навыка уже заставили бы многих претендентов отчаяться. Тем не менее, Джастин Фрид также обладал несколькими другими незначительными навыками, хотя это не было бы огромной проблемой, если бы игроки обязательно уклонялись от них. После того, как Кала и прожорливая мышь несколько раз сражались с боссом, все полностью поняли, насколько удивительным был Джастин Фрид. Если его ударит меч Джастина Фрида, даже такой мощный танк, как Кала, потеряет более 1400 НР. Джастину Фриду потребовалось бы всего 2 атаки, чтобы прикончить кого-то еще в команде. Кроме того, у Джастина Фрида была очень высокая скорость атаки. Он без проблем размахивал своим мечом 2 раза за 1 секунду. Если они хотели успешно пройти этого босса, они должны были правильно сотрудничать друг с другом. Мало того, что МТ должны были знать, когда уклоняться от атак Джастина Фрида, другие классы ближнего боя также должны были знать, как прервать атаку босса. Начинайте атаку. После того, как Ши Фэн закончил раздавать свои инструкции, все разошлись по своим назначенным позициям, создавая идеальное окружение вокруг Джастина Фрида. Как только Кала был готов, он сразу же бросился к Джастину Фриду, в то время как Е Вумянь ждал с одной стороны появления 3 демонов-охранников. По сравнению с атакой на элитного монстра, урон, нанесенный Калом Джастину Фриду, был намного ниже. Его обычные атаки нанесли только немного больше, чем минус 100 урона боссу. После того, как Кала укрепил свое агро босса, все остальные быстро набросились на Джастина Фрида с атаками. Тем не менее, команда быстро обнаружила решающий вопрос: защита Джастина Фрида была на самом деле слишком высока. Во время пробных запусков Кала был единственным нападающим. Таким образом, все действительно заметили, насколько высока была защита Джастина Фрида. Возьмем, к примеру, одинокий снег. Как берсерк, каждый раз, когда он ударял Джастина Фрида в спину своим двуручным топором, он мог нанести только немного больше, чем минус 200 урона. Даже после использования броневого разрыва на боссе, его урон едва достигал минус 300. Что касается новоприбывших, то они нанесли гораздо меньший урон. Его защита слишком высока. Даже со своими самыми мощными заклинаниями, Акварус только успела нанести около минус 500 урона боссу. Тень лопнула. Блэки не осмелился сдержаться, сразу же используя новый навык, который он получил для очистки 4-цветного испытания. 5 черных полос света немедленно вылетели из его посоха, приземлились на спину Джастина Фрида и взорвались. Повреждения минус 736, минус 741, минус 726, минус 732, минус 738 появились над головой Джастина Фрида. Ши Фэн продолжал бешено атаковать Джастина Фрида по спине. Однако урон, который он нанес, был намного ниже, чем у Блэки. Каждая из его основных атак наносила только более минус 100 урона. Однако этот урон был еще больше увеличен, когда Ши Фэн вызвал один из эффектов бездонного клинка, нанеся проклятие гибели боссу. Был также эффект усиления урона от громовой вспышки. Поскольку Джастин Фрид был боссом режима ада, как проклятие гибели бездонного клинка, так и эффект громовой вспышки были значительно ослаблены. В целом, два удара ослабили Джастина Фрида на 15%. Одновременно Ши Фэн поменял свой титул «Сила тысячи» на титул «Охотника на демонов», что еще больше ослабило Джастина Фрида. Теперь Джастин Фрид обладал только 80% своей первоначальной силы. Этот результат, несомненно, уменьшил нагрузку, возложенную на всех в команде. Лидер гильдии, дополнительный пассивный навык вашего оружия, а также эффект вашего титула просто слишком удивительны. Благодаря вам, трудность этого босса стала меньше, с улыбкой сказал Кала. Бесспорно, он был человеком, который больше всего выигрывал от этих ударов. Глаза Акварус тоже засветились от радости, когда она увидела эту сцену. Благодаря навыкам и титулу Ши Фэна, теперь у них была надежда победить этого босса. Но кажется, что я тоже должен получить больше таких титулов в будущем. Это сделало бы нападение на босса намного проще. Акварус с завистью посмотрела на титул Ши Фэна. Однако она знала, что получить такой титул будет очень трудно. Акварус сделала себе пометку спросить Ши Фэна, как она тоже может получить такой титул, когда они покинут это подземелье. Когда ХП Джастина Фрида упал до 90%, Ши Фэн сразу же закричал через командный чат Евумянь: «Будь готов к агромонстров. Все, сосредоточьте огонь на них в тот момент, когда они появляются. Огненный танец и я поможем Калу справиться с боссом. Проклятые нарушители! Стража, избавься от них!» — взревел Джастин Фрид. Внезапно появились три демона-охранника. Каждый из этих демонов-охранников был элитным монстром. Более того, каждый из них обладал 40 000 эль-с. К счастью, у демонов-охранников была гораздо более низкая защита по сравнению с боссом. Команда вообще не тратила времени на то, чтобы покончить с этой троицей, особенно при поддержке такого эксперта, как Блэки. Затем все снова сосредоточились на боссе. В течение всего сражения у Ши Фэна не было много шансов нанести урон. Возможно, из-за того, что на него нападало гораздо больше людей, модель атаки Джастина Фрида прямо сейчас немного отличалась от того, когда только Кала и прожорливая мышь совершали набеги на него. Босс смог точно загнать Кала в угол, размахивая своим большим мечом, не позволяя Калу эффективно уклоняться от его атак. Что еще хуже, кроме Ши Фэна, никто другой в команде не мог точно найти способ прервать ритм атаки босса. Кстати, огненный танец сумел отреагировать на ситуацию и найти подходящее место для атаки. Из-за ее низкой силы как убийцы, она не смогла прервать атаку Джастина Фрида. Поэтому у Ши Фэна не было выбора, кроме как сосредоточить все свое внимание на том, чтобы прервать атаки босса. В противном случае, если Кала совершит ошибку и словит какие-либо незначительные атаки босса, он определенно потеряет свою жизнь, потому что целители не смогут вовремя его исцелить. Одновременно смерть Калы означала бы и смерть всех остальных. Когда ХП Джастина Фрида упала до 78%, он, наконец, использовал смертельный удар в приступе ярости. Между тем, целью этого навыка был никто иной, как Ши Фэн. Первой реакцией Ши Фэна на активацию этого навыка было свернуть хвост и бежать. После того, как они были отмечены этим навыком, если игроки не активировали навыки, которые обеспечивали непобедимость, они, несомненно, умрут, когда Джастин Фрид приблизится к ним. Джастин Фрид достал серебряное копье и резко бросил его в Ши Фэна. Мгновенно, серебряная вспышка пронеслась по небу и полетела на Ши Фэна, произведя взрыв, который преодолел звуковой барьер. Игроки не смогли увернуться от этого серебряного копья, поэтому они могли только попытаться заблокировать его. Поэтому, как только копье приблизилось к нему, Ши Фэн немедленно развернулся и активировал парирование. Копье врезалось в бездонное лезвие, порождая блестящие искры, когда металл столкнулся с металлом. Ши Фэн был вынужден отступить на дюжину шагов, прежде чем он смог стряхнуть атаку и стабилизировать свое тело. Обе его руки онемели после того, как он блокировал атаку Джастина Фрида, и он с трудом мог держать свои мечи. Затем он бросил взгляд на бездонный клинок, обнаружив на лезвии меча четкий шрам. Невероятно. Подумать только, что это движение может даже повредить магическое оружие. Если бы этот удар приняло секретно-серебряное оружие, оно было бы уничтожено мгновенно. Даже тонкое золотое оружие могло не выдержать этой атаки. Ши Фэн втайне радовался, что не использовал серебряное озеро, чтобы блокировать эту атаку. Иначе с мечом было бы покончено. Увидев, что его копье заблокировано, Джастин Фрид пришел в ярость. Не обращая внимания на Калу, он большими шагами бросился на Ши Фэна. Без колебаний Ши Фэн сразу же активировал шаг ветра, увеличив скорость своего движения на 30%. Затем он начал двигаться по кругу вокруг арены. Поскольку Ши Фэн не получил никакого урона от копья Джастина Фрида, он также не снизил скорости движения. Поэтому, как бы сильно босс не пытался преследовать Ши Фэна, он просто не мог догнать его. В конце концов, Ши Фэн крутил босса вокруг арены в течение полных 10 секунд. Когда с обоими основными навыками Джастина Фрида было покончено, все вернулись на свои позиции и возобновили атаку на Джастина Фрида. Позже, независимо от того, сколько раз Джастин Фрид использовал свои основные навыки, конечный результат был все тем же. По прошествии дюжины минут, даже когда Джастин Фрид вошел в свое неистовое состояние, он все еще не мог изменить неизбежное. Причина в том, что у Калы было благословение защиты, чтобы предотвратить увеличенный урон босса. У Калы также был дополнительный навык светового щита – дуга времени. Эффект этого навыка был эквивалентен предоставлению Калу 9 секунд непобедимости. Это также позволило ему сбросить время восстановления всех навыков, которые он использовал в течение действия дуги времени. Так или иначе, Кала сумел вытерпеть и пережить 20-секундное состояние берсерка босса. В конце концов, Джастин Фрид издал крик негодования, когда он упал на землю, его тело, когда исчезло, оставило после себя кучу ослепительных предметов. Глава 265. Темный рыцарь Гая. Это же джекпот. Хаша карма, должно быть, слишком ксараша. Интересно, что мы получим. Это адский режим замка демона. Джекпот должен дать нам хотя бы темно-золотое оружие, верно? Смерть Джастина Фрида позволила всем вздохнуть с облегчением. Однако, когда они увидели груду предметов на земле, все поняли, насколько им повезло. Только по беглому взгляду было понятно, что Джастин Фрид сбросил более 10 предметов. Это был явный признак того, что это был один из тех редких кармических джекпотов. Ладно, не стоит сильно надеяться. Сейчас всем надо отдохнуть и восстановиться. Ши Фэн просто улыбнулся, когда посмотрел на волнение своих товарищей по команде. Тем не менее, он знал, что джекпот на этот раз не был случайным. Другие могли этого не знать, но замок демона на самом деле был самым сложным подземельем из всех командных подземелий на 20 человек 15 уровня, хотя все считали, что это было просто командное подземелье на 20 человек средней сложности. В прошлом бесчисленные гильдии подвергались командному уничтожению за командным уничтожением, чтобы напасть на замок демона. Согласно пониманию Ши Фэна, боссы каждого подземелья команды режима ада, которая обладала самой высокой сложностью из всех командных подземелий адского режима того же уровня, всегда давали джекпот, когда на него совершали набег в первый раз. Это была награда от системы за первое прохождение командного подземелья самой высокой сложности. Пока Ши Фэн подсчитывал добычу от Джастина Фрида, у входа в замок демона ожила группа игроков. Босс, защита и нападение Джастина Фрида просто слишком высоки. По сравнению с подземельем 10 уровня, замок демона намного сложнее. Более того, это всего лишь обычный режим подземелья. Даже такой мощный МТ, как вы, не смог пережить 3 удара от первого босса. Я не думаю, что мы можем совершить набег на это подземелье прямо сейчас, сказал друид. Похоже, что для этого босса требуются 2 МТ, чтобы разделить урон. Мы можем просто позволить рейнджеру напасть 3 вызванных монстров. Пережив битву с Джастином Фридом, боевой волк полностью осознал, насколько могущественным был босс. Каждый раз, когда Джастин Фрид атаковал, боевой волк был загнан в угол и не мог уклониться. У него не было выбора, кроме как принять на себя всю тяжесть атаки босса.